часов непрерывных движений. Нет, я не под наркотой. Просто танцы — это моя стихия. Танцы — это моя любовь. Выкинь мысли свои плохие. Танцы вновь и вновь. Что я гений придурок, но я не такой. Просто танцы — это моя стихия. Танцы — это моя любовь. Выкинь мысли свои плохие. Танцы вновь и вновь. А кто это танцует буги-буги в оранжевых штанах?